Дальше этих экспериментов было запрещено заходить, информацию засекретили и продолжили обучение сороки внедрению каналов в тела послушников. Ее талант глаз помогал ей копировать третий глаз Витька, и она успешно провела несколько внедрений каналов чакр, но Витек предварительно внедрял в испытуемых каналы сердца, чтобы сорока случайно не изуродовала тушки новобранцев. Но сорока продемонстрировала фотографическую память и сообразительность своего нового тела, с первого раза впитав все знания, данные Витьком. Остальные трансформированные тоже проявили подобные характеристики и уже начали проходить курсы управления сектой. Витек довольно размышлял о том, как начать кампанию по распространению своей организации, но произошел небольшой инцидент. Ниндзя все так же была рыжей девочкой видом на лет 10, но слова, которые она говорила, заморозили нутро Витька. Мы получили данные о том, что за синими макаками стояли люди из соседнего континента. Они, конечно, не могут бесчинствовать в столице этого королевства, но никто не сможет и не будет их остановить от истребления маленькой организации вроде нас, я не совсем уверена, но за 2-3 месяца они уже могли получить отчет о нашем истреблении макак и выслать отряд для чистки. Кроме того, я нашла среди подростков шпионов. Их ход им превратили в кисель мозги, но они уже давно выдали наше положение. Витек знал, что этот день придет. Грабежи и беспредел, который он творил в Святой Земле, рано или поздно принесли бы ему неприятности, но он не рассчитывал на то, что он не сможет с ними разобраться. Но сила и мощь тела из элементов ужасал его, и он не представлял, на какую магию оно способно, а у врагов были столетия на сбор информации и развитие таких воинов. Короче, Витек понял, что уже пора. Ниндзя, мелкая и сорока, нам придется начать исполнение плана Д. Принято. Крысаку ответила только сорока. План Д подразумевал то, что все резиденты долины Черного Лотоса сформируют команды, замаскируются и рассредоточатся по святым землям, покинув долину. Они должны собраться в крупных городах, записаться в гильдию наемников под новыми именами, сколотив новую группу наемников, а через год найти ближайших епископов и основать вокруг них секты с отличными от старого названиями, но по сути они будут культом зверобога. Найти епископов будет легко. С их способностями они за год станут наемниками выше железного ранга, и просто переглянувшись с послушниками, они из-за фотографической памяти опознают бывшего соседа по секте и пригласят их в группу, не подавая вида о том, что знакомы. Вскоре они, как подающие надежды новички, учредят свои организации и начнут пускать корни культа зверобога. Витек уже отобрал самых толковых клонированных подростков, провел с ними разговор о том, как жить и смысле создания культа зверобога, и начал обучать их клонов способностям третьего глаза и внедрения чакр в тела обычных людей. Большего он им не навязывал, никаких клятв или прочих формальностей, он просто отдал им все, что было, и надеялся на то, что за год обучения учением зверобога смог воспитать в них мораль совести, чувство благодарности. Все понимали, что дальше произойдет, и разделившись со своими клонами, епископы повели жрецов и послушников в известном только им направлениях. В отстроенной пустой секте сидели только Витек, 4 клона ниндзи, мелкая, которая не спешила внедрять в себя чужие каналы или преобразовываться в элементальную форму жизни, а еще один клон сороки увязался за Витьком. «Я должна следовать за апостолом, чтобы передать его волю через мои аватары. Сорока, ты же знаешь, что рано или поздно этот клон умрет. Я еще не знаю, какие будут последствия для других тел, в худшем случае они немедленно умрут вслед за этим клоном». Сорока была непоколебима, и Витек и сам понимал, что она не обязательно умрет, да и в этом волшебном мире наверняка есть способ воскресать, если верить в рассказы о святых воинах, которые святой силой могут вытащить с могилы своих товарищей. Но Витек знал, что он плюнул в лицо крупной рыбе, и у них точно есть какие-то жестокие методы для работы с элементалями. «Блядь, нужно придумать простое имя для ваших клонов, МММ, как насчет джин? Они тоже вроде бы волшебные и появляются с огня, ветра и воды, вполне прилично. Ну, с этого времени вы джины, я передам вашу волю». Сорока через клоны передала послание другим клонам джинов, а те по цепочке сообщили всем. Вполне удобный способ коммуникации, но это сейчас бесполезно для Витька. Будешь передавать только то, что я скажу, и не смей сливать информацию о нас и направление движения других отрядов, следи за теми, кто суетится, начинайте понемногу рассеиваться, а мы тем временем пойдем в пограничный город уладить дела. Быстро продав долину Лотоса по в несколько раз завышенной цене, мелкая сказала арендатору, что ее телохранитель расчистила для них базу в пустошах, и через год они снова вернутся в город и выкупят долину у арендатора по той же цене, с процентом за присмотр. До тех пор пусть сдает долину кому захочет. Мелкая и компания прошли в ворота к пустошам и, сделав крюк, прошли границу через горы, вернувшись к долине в место, где их ждала повозка и дед-идиот. Витек проверил все свои растения в повозке, и они начали двигаться в столиц королевства, которая была по совместительству крупным портовым городом. Дальше на запад было только море, и если они хотят идти дальше в святые земли, то им придется пересечь море. В дороге они заметили рост силы пронозверей и разбойников, которых они нещадно геноцидили. Сорока говорила, что у стальных подобные заботы, но они уже начали рассеиваться по провинциям и пересекать границы королевства. Через месяц в середине лета Витек добрался в город и смог без проблем обменять полученное из бандитов оружие, снаряжение и жетоны наемников на 8 билетов в один из портов Святого Континента. Они втащили повозку с растениями в корабль и отправились подальше от преследователей, а точнее им под самый нос. В дороге Мелкая жестко блевала, а крыса с 5 джинами и идиотом носились вокруг нее. Мелкая была вынуждена менять свою физиологию, как и крысок, и когда она смогла дышать через частицы праны и закрыла легкие от кислорода, шокированный организм наконец-то перестал выворачивать желудок Мелкой. Так она перестала дышать, и наконец-то смогла отдохнуть, как и остальные. В новом мире им понадобятся все силы для того, чтобы найти методы для дальнейшего развития джинов. Витек хоть и не уверен в том, что есть и другие джин, но единые СДАА, рафинаторы Кейманы вполне могут дать подсказки для дальнейшего пути. Кроме того, можно найти проназверей, которые превзошли стадию ядра, и украсть секреты у них. Но самый лучший вариант — найти героя или полубога. У них самые близкие к джинам физиологии, топливо у них одно и то же. Вроде б не прошло много времени, но уже наступила осень 2-го года жизни Витька. Как ни посмотри, это была гонка со временем, а на финише Витька ждет смерть. И единственное, что может помочь Витьку отстрочить смерть, это решить загадку того, почему он не может создать в себе ядро праны. Витек в поездке насильно сгустил ядро в чакре ловкости, но оно было поглощено и со временем растаяло. Да и само да не производило энергию ядра, которая усиливала функции тела. Витек потерял надежду стать джином, но все-таки понимал, что не одни проназери и герои живут в этом мире. И за остаток жизни он разгадает секрет своего тела, пойдет по пути, подходящему ему. Вскоре после того, как Витек собрал сопли, они высадились на новой матери, и как оказалось, их жетоны наемников работали и здесь. Правда, это были совершенно новые медные жетоны. Им пришлось получить ниндзи, а точнее 4 мелким джинам документы в дороге, потому они решили не выебываться и, выбросив старые, получили новенькие медные жетоны. Все-таки они уже достаточно богаты, чтобы не брать задания у наемников, потому им плевать на ранги и прочий бред. Выехав из портового города, Витек решил остановиться на хуторе в 10 километрах на запад. Они сняли пару комнат и оставили старика ночевать в конюшнях. Все тихо провалились в сон. Старик-идиот так и не понял, как он умер, и лишь хрипло булькал кровью с перерезанного горла, пока он обмяк в крепких руках убийцы. Недолго думая, они двинулись к комнатам, но их тихие шаги не смогли спрятать их от крысиной чуйки. Один из убийц замер, и его товарищ, слегка толкнув стоящего впереди, оставил половину своей кисли на развалившемся кровавым снегом трупе. Безрукий не успел пискнуть, как и он промерз до костного мозга и мягко рассыпался маленькими снежинками. Ниндзя заморозила половину убийц, когда один из них использовал странные методы, чтобы ограничить влияние 4 девочек, беспощадно изливающих морозную энергию мира, а точнее отбирая тепловую энергию в коридоре с убийцами. Витек был ошарашен трансформациями, которым подверглась энергия внутри тела одного из убийц. У него были толстые каналы маны и ядро дао пламени огромных размеров. Кроме того, плоть превратилась в элемент пламени и лишь сохраняла человеческое подобие. «Нам нужно бежать, немедленно». Витек с ноги вынес всю внешнюю стену деревянного трактира, и ниндзя, бросив на пол сжиженный шарик кислорода, немедленно побежала за Мелкой, Сорокой и Витьком. Не пробежали они и сотни метров по улочкам деревни, как трактир взлетел на воздух в зеленом пламени. Как и догадалось ниндзя, убийцы бросили в комнату огненное заклинание и подожгли сферу с жидким кислородом, отчего их разорвало в мясо. «Блядь, что за хуйня происходит? Это синие макаки?» Мелкая задала актуальный вопрос, но важнее было убежать от дыма. Там в огне сгорел фургон с тоннами ядовитых растений, и после того, как дым выпадет дождем на землю, территорию на десятки километров можно считать мертвой. Витек прояснил сомнения. «Это какие-то местные. Наверное, увидели наши медные жетоны и решили, что им по зубам украсть такого пранозверя, как я, и поработить полдюжины сочных красоток, у которых нет охраны. И они почти правы. Среди них был какой-то ебучий огненный мутант, но из-за того, что мы их застали врасплох, его разорвало на куски, а его тушка лишь подпитала пламя. Нам лучше светить моей задницей. Повезло, что сумки с ресурсами и средствами я распихал по вашим ручным поклажам. Держимся, лиса, и играем в Робин Гуда. 27. Мелкая негодовала и валила трухлые деревья ударами ног. Крайне пуганных идиотов. Какого хуя они без раздумий убиваются об нас? У них что, инстинкты самосохранения отсохли с мозгами? Блять, они хотя бы раз попытались бы вести себя как люди, они тупо бросались с сетями и епями. Витек рассматривал полуобугленных шаровым молниями пленников и качал головой. Мелкая, ты на себя и нас вообще смотрела? Без деда-идиота мы вообще похожи на какой-то детский сад. Какие могут быть переговоры? И блять, можешь не разбрасываться своими молниями, ты же мощность не можешь держать, и они выгорают нахуй изнутри. Хоть бы одного пленного добыть, чтоб он для отвода глаз был. В следующий раз оставь 3-4 разбойников живыми, чтобы они были заменой деду-идиоту. Компания с самого утра блуждала по лесу и истребляла всяких разбойников, которые, прогуливаясь, просто сворачивали в сторону их группы и начинали регулировать кандалы под детские ручки. Витек начал сомневаться в том, что это тот материк, который им нужен. Люди в святых землях более дикие, чем в пустошах или где-нибудь еще. Пока они жаловались на отгороженность туземцев, на них выбежала еще одна толпа. Половина бандитов на бегу задымилась и рассыпалась пеплом, вторую в рукопашную поломала мелкая, едва сдерживая бегущие по коже искры молний. Все предыдущие трупы она тоже пыталась уложить в рукопашную, но в гневе начала выпускать с кожи молнии, выжигая изнутри захваченных бандитов. У сороки проблемы еще хуже. Она сформировала свое тело из прессованного элемента молнии и может голыми руками варить металл. И судя по прогрессу ее контроля, нужно быть благодарным за то, она перестала жечь на себе одежду. Витек мог сам поломать пару пленных, но ему было не так интересно допрашивать пленных, как он пытался приучить мелкую контролировать ее силу. Именно дикая необузданная мощь мешала ей продвинуться в форму джина, а новые каналы и чакры в теле только превратят ее в входящий заряд молнии, если не сожгут ее тело. Все-таки потенциал энергии ядра настоящего героя намного превысил такую подделку, как сорока или ниндзя. Мелкой нужно вырасти для того, чтобы справиться с переходом в тело джина. В живых осталось два бомжеватых ублюдка, на стадии ядра, да, а качество сил бандитов растет, и эти парни были на той же стадии, что и мелкая, но герои всегда были мощнее подделок, потому они не смогли противостоять мелкой даже со своими дешевыми фокусами. Из связали, вырвали из брюха ядро и спросили, кто они и чё. Такие борзые, блять, чё вы такие борзые, блять? Мелкая озвучила мысли крысака и продолжила причитать. Вы чё, блять, белины объелись ли мухоморов? Почему у вас есть такая уверенность в своей безнаказанности? А, ну это, так наказывать и правда никому. Дня 3 назад какой-то колдун наслал ядовитый дождь на порт, и все гарнизоны стражи как раз проводили секретные учения на открытой местности. Ну как они, эти их учения не были такими секретными, и все стражники так и остались на полях в ядовитых лужах. А офицеры, кто был на стадии единения с ДАА, получили тяжелое отравление и едва держатся в сознании. В городе там вообще ужас, что творится. Люди-то выжили, ведь не все с утра попали под дождь, но как только вышло солнце, то яд начал испаряться с влагой, и тут уже не спасся никто вообще. Второй бандит поддакивал и рассказывал дальше. Ну а вы, конечно, хотя и великий волшебник, но у вас нет ни шляпы остроконечной, ни герба на рукаве. Как мы можем понять, что вы великие рыцари и ученики колдунов? Тем более тот зверолюд с вами стоит дороже, чем все вы. Недавно был открыт конкреционный лагерь для нелюдей, и там платят за таких, как он, достаточно, чтобы рискнуть свою шкуру. Эфша-ша-ша-ша-ша. Мелка испепелила двоих блюдков и объяснилась. Значит, проблема не в нашем возрасте, а скорее в дресс-коде и том, что среди нас есть он. Ну, думаю, мы могли бы отыскать одежду, но с крысой у нас все ровно нет шансов на нормальную жизнь. Давайте для начала приоденем его как следует, а потом поищем шляпы и гербы на плечо. Недолго думая, Витька спеленали как мумию и придали неприметный вид. Наконец-то бандиты сменили модель поведения и даже начали заманивать девочек едой и сладостями к себе в лагеря. Девочки приняли приглашение, пожрали от пуза и продемонстрировали ублюдкам, кто в доме батя. Собрав с пола зубы, главарь повел подруг в сокровищницу и выделил им из награбленного остроконечные шляпы металлические значки размером с ладонь, пришитые к повязке, и пару кинжалов и сабель, чтоб они внушали уважение. Сорока натянула шляпу ученика мага, а ниндзя и мелкая разобрали разноцветные повязки на плечи с значками каких-то рыцарей, вроде так называются армейские гарнизоны рафинаторов Ки. Ей без зубы, Ты уверен, что нас не спросят за эти повязки на плечо или шляпу? Если спросят, просто сожгите того смельчака и больше вопросов не последует. Те, кто проявили неуважение к мастерам, должны уплатить цену. Конечно, если спросит настоящий волшебник или генерал рыцарей, то вам придется или отвечать, или справляться с последствиями от того, что выдавали себя за рыцарей. Короче говоря, тут в порядке вещей убивать тех, кто раздражает, но нужно быть достаточно мощным, чтобы справиться с последствиями. Кроме того, эти маги и генералы явно другой уровень противников, то есть именно у них можно спросить те самые методы развития для джиннов. Витек уже думал о последствиях того, чтобы начать прямое противостояние местным властям, но все-таки решил не особо высовываться и действовать втихаря. Сейчас у него есть сила, чтобы отбиться от бандюк, но организованные отряды его компания потянет с трудом. Тем более слово «настоящий маг» и «генерал-рыцарь» звучат как название последнего босса, который нагнет тебя раком в низкоуровневой локации. Попрощавшись с бандитами, сжигая их холодные трупы, Витек нагрузил новую телегу провизией и бандитским скарбом. В этот раз он не особо искал волшебные травы, но пару раз спускался с телеги, запряженной каким-то вьючным кабаном буквально двухметровой высоты, кабан на длинных лошадиных копытах с шестью бивнями, торчащими с верхней челюсти. Тварина была внушающая, да и сорока в шляпе как кучер тоже ужасала разведчиков-бандитов. Немного пропетляв по лесу, они так и не нашли смельчаков, желающих искать проблемы с ними, и вскоре выехали на тракт, ведущий в ближайший город. На входе в город стражники козыряли сороки и даже не спросили документы. Все-таки удобная хуйня эта шляпа ученика мага. В городе им никто не делал проблем, и они смогли легко продать кузницу и ломбарду, все скарбы бандитов и телегу в довесок. Никого не смущал возраст рыцарей, следующих за сорокой, а тем более сутулая туша крысака с ятаганом, завернутая в черный халат. Вскоре они сняли комнату в приличной гостинице и заказали себе ужин в комнату. «Думаю, нам нужно прекращать светиться с этими цацками». Мелкая неодобрительно поправила значок на плече. «Мы найдем проблемы, как только нас начнут запоминать. Когда я ходила по городу, то видела ни одного ублюдка, пытающегося заглянуть нам под капюшоны. И думаю, даже маски нам не помогут в случае четверых идентичных близнецов. Нужно что-то делать, пока проблемы не нашли нас». Витек почувствовал, что мелкая проявляет небывалую рассудительность, и понял, что дальнейшее притворство только вгонит их в могилу. Он пришел сюда искать путь к продлению жизни, а не смерть. «Ты права, сегодня ночью сжигаем нахуй весь шмот и переезжаем в другую гостиницу подешевле. Слушайте легенду». В гостиницу вошла девушка в сопровождении пятерых подростков. Одежды были простыми, но приличного качества, у каждого было оружие. За ними плелся тощий невысокий силуэт в халате с плотной сеткой, скрывающей лицо. «Чем могу помочь?» На неуверенный вопрос старика у стойки ответила высокая седая девушка. «Нам комнату с постелями на семерых, кстати. Вы не подскажите, где нам можно пройти экзамены на ученика мага?» «Что? То есть как это пройти экзамены? Ну это же государственная организация, да? Мы прибыли из-за моря и немного понимаем в местной культуре. Но за морем у нас была возможность развить кое-какие навыки, и теперь осталось только найти применение этим навыкам, чтобы заработать на хлеб. А вы хотите стать наемниками? В ученики мага так просто не попасть. Там проводят собеседование раз в год с проверкой способностей подростков и т.д., но они будут только через месяц в начале осени. Но ты там не станешь учеником мага, тебе придется проучиться около года-двух, а то и пяти, чтобы стать учеником первого уровня. А про свои способности, которые ты получила на варварском континенте, ты лучше вообще не заикайся, хихи, ничего кроме презрения они на этих землях не вызывают. Не обижайся, это совет от чистого сердца. Конечно, я понимаю, как смехотворны наши знания и мировоззрение по сравнению с настоящими магами. Что с твоим спутником? Он не заразный, он в детстве пострадал при обучении огненной стихии, теперь его лицо и кожа тела портит аппетит. Но смирился и ищет исцеления своего недуга в этих краях, способности у него средние, но надежду он не теряет. Понятно, вот вам ключ, комната на 8 человек, нам не нужны соседи. Мы снимем ее полностью, все-таки мы все девушки, и одна из нас особенно стесняется внешности. Старик с особой жалостью посмотрел на крысок и сдал им комнату на месяц. Теперь они стали ожидать экзамена волшебников, который здесь проводят маги. Именно это и было планом Витька: зачем сверкать фальшивыми значками и шляпами, если у них есть способность получить настоящие значки. Хотя джинны — это еще невиданные для мира существа, У них есть высокие способности к манипуляции элементарными энергиями. И если их с их способностями не возьмут в ученики, то Витек ебал в рот логику и методы отбора местных учеников-магов. Пролетели недели, и город наводнили странного вида люди в мантиях и шляпах. Они были немного различными и должны быть с разных организаций, но все они тащили своих потомков в местное отделение гильдии магов. В гостиницу, где кисли Витек и компания, забилась несчетная толпа людей. Владелец гостиницы рвал жопу, требуя у Сороки заселить ей в комнату десяток соседей, но после того, как один из клонов Нингзи превратил в стол в таверне пепел, не выпустив из струйки дыма, владелец гостиницы настоял на том, что хотя бы к ним заселили только одну девушку Витьку, и подругам придется потерпеть недельку неожиданного соседа. Девушка была не сильно борзая, на вид лет 15, но в глазах была мудрость. Она лежала и листала книгу, пока вокруг нее суетился один из клонов Нингзи. «Слушай, что ты читаешь? Это то, что спросит на письменном экзамене. Неужели ты не подготовилась?» «ПФФ, подготовка — это не то, чем должна заниматься такая гениальная личность, как я. Вот одолжи один учебник на секунду». Нингзя нагло пролистала книгу и через минуту вернула ее в руки. Три клона Нингзи в это время сосредоточенно переваривали содержание страниц, которые отсканировала своей суперпамятью Нингзя. «Фью, тяжеловат материал, но не для меня». «Что, хочешь сказать, что уже выучила все? Ну я же гений, что тут странного? Мои сестрицы также умеют, и он та старшая сестрица, тоже. Не знаю, что в этом необычного». Нингзя начертила в воздухе небольшую пентаграмму, используя элемент огня, и запитав ее, вызвала шарик яркого света, который осветил комнату. Это сделало чтение книг более удобным для соседки, но соседка с отвисшей челюстью забыла о книгах и стала мучить Нингзю, проверяя ее знания и все волшебные схемы по книге. Нингзя все процитировала наизусть, продемонстрировала каждое волшебство и помогла соседке, и самой все это помогла понять и воспроизвести. За ними с покрасневшими глазами наблюдали Сорока, Мелкая и Витек, попутно слушая пояснения трех клонов Нингзи. Для соседки это элементарные и доступные знания магии, но Витек таких теорий нигде не видел и пытался выжечь в голове каждое слово, будь оно хоть три раза непонятным. Местная волшебная терминология резала слух русского человека, но он должен как-то проникнуть в это училище магов, потому ему нужно усвоить эти названия. Кстати, все старые знания, вычитанные в землях варваров, по сравнению с магической теорией были просто танцем с бубном и гаданием по кишкам черного петуха. Витек не сожалел, что не стал углубляться в философию превращения себя в огненного духа, ведь все, что выше стадии создания ядра, было настоящим бредом. А местные даже не всегда нуждались в системах каналов для создания волшебства, что и демонстрировала Нингзя, рисуя пентаграммы трансформации элемента. У Нингзи в новой физиологии все тело и есть канал для поглощения, трансформации и отдачи мировой энергии. Телосложение джина в местной магической теории называлось первородным. О легенде о сотворении мира сначала бушевали хаотические стихии, но за тысячи лет стихии сформировали порядок, законы и правила, энергия стала материей, жидкость отделилась от кристаллов и газов. И эти первородные стихии обрели душу и разум, став первыми живыми существами в мире. Именно они считаются первородными, именно они господствуют в мире. И подобные им тела получили джины. Витек, тыкая пальцем в небо, вытащил настоящее сокровище. Метод преобразования смертного тела в первородное, конечно, существует, но явно не на варварских землях и не такой дешевый и не травматичный, как у Витька. Но распространять его здесь, без крепкого фундамента и гарантии безопасности, он не собирался, а тем более не позволит это делать остальным. Но мелкий особый случай, похоже, форсирование развития мелкой и закалка атрибутами молнии вывела ее за рамки обычного героя и полубога. Она не сможет идти по естественному пути дальше, и ей придется отказаться от тела героя, став первородным созданием из чистой энергии. Но пока она не созреет телом, ей лучше практиковать контроль своих сил, ведь даже сейчас, начни она преобразование, она рискует, взорвавшись, оставить после себя немалый кратер и горсть пепла. Выудив обманом у девочки все знания из ее книг, Нингзя сосредоточилась на том, чтобы натаскать соседку в магии, ведь она понимает, что такое благодарность. На следующую неделю вся компания и Витек потихоньку сдружились с ней и решили отравиться на экзамен вместе. Когда соседка узнала, что он мальчик, и прикинув его рост и дав не больше 10 лет, она смирилась с его соседством и не стеснялась. «У меня есть брат твоего возраста, но ты намного взрослее, и воспитание того монстра. Спасибо за понимание». Я позабочусь о тебе, как и о моих сестрицах. А во, неужели? Ну, тогда ладно. Соседка не особо парилась и продолжила читать книгу. Подойдя к Сороке, Витек получил отчет и понял, что через сеть клонов каждый епископ получил магические теории и начало изучения основ магии. Через год они должны будут собрать вокруг себя остатки черной лилии и основать свои секты, и к этому времени Сорока уже будет изучать магию в училищах, и сможет распространить по сети клонов свои знания, чтобы их секта доминировала на варварском континенте. Витек придушил амбиции и решил, что не нужно сильно рассчитывать на варварские земли и культ зверобога, ему все так же придется идти на запад в святые земли, если он не собирается сдохнуть через пару лет от старости. Вся эта магия, конечно, красива, а ему нужно найти способ для того, чтобы получить себе первородное тело, не образуя внутри чакр ядра в мире магов. Он должен найти другие секреты преобразования тела, и его третий глаз подскажет, у кого их искать. 28. При прохождении экзамена проверяли теорию и практику основ магии. Конечно, этот экзамен предназначен не для полных новичков или обычных людей, он рассчитан на потомков кланов, семей и других организаций, которые могут самостоятельно научить детей читать, писать и использовать волшебную силу. То есть в этом мире умение колдовать также является признаком образованности, как и умение писать и читать. Все, кто не умеет хоть чуть-чуть пользовать магию и идут на экзамен ученика мага, считаются идиотами и даже не пускаются на порог волшебных академий. Все вполне логично, ведь никто не станет сюсюкаться с простыми людьми, развивая их талант, кроме их же родителей и семей. Ведь Академия магов — это государственная организация, и там нужно работать, принося пользу государству. А какая им польза от обычных людей? Вот те самые ученики магов уже с первого месяца обучения начнут ассистировать настоящим магам и ученикам старших курсов для того, чтобы заработать ресурсы и знания. Витька немного напрягла система обучения Академии, но в отличие от прошлой жизни здесь государство не заботится о том, чтобы вырастить полезных людей. Хотя все вполне логично, хочешь получить уроки от кого-то, ебашь как раб, принося ему пользу преподавателю, и получишь допуск к его лекциям и курсам. Если не получишь этих лекций, то можешь попытаться самостоятельно подготовиться к экзаменам, которые еще больше просевают идиотов и бездарей. В конце такого отбора остаются пара десятков учеников-магов, которые могут получить ресурсы от государства на продвижение в настоящие маги, или попытать счастье в поисках ресурсов вне пределов государства, и оно не имеет права удержать учеников мага, ведь они за лекции и знания платят своим трудом сполна. Но это все Витьку еще предстоит пережить, а сейчас его заботил лишь экзамен. Сначала он думал просто получить шляпу ученика или герб рыцаря, и отправиться на поиски знаний. Но как оказалось, легче всего искать знания именно ученикам магов, ведь им легче всего войти в контакт с настоящими магами, и экзаменация ученика мага будет служить ему и подругам резюме и самыми важными рекомендациями на работу. Уже настал день экзамена, и вся толпа во главе с Сорокой поплелась вслед за неожиданно полезной соседкой. Она не только легко поделилась своими учебниками, но и решила помочь подругам с пропуском на экзамен, а помочь она могла. Как оказалось, она из знатной семьи, и ее отправили на обучение магии для того, чтобы сделать из нее более привлекательную невесту для политических игр этой самой семьи. Кроме соседки, семья послала еще десяток сыновей и дочерей той же семьи, но самый низкий статус был как раз у соседки, потому ей пришлось ютиться с незнакомцами в трактире, пока ее родственники получили более приятные условия жительства. «Двоюродный брат, я здесь». Высокий блондин лет 17 обернулся к соседке и, нахмурившись, о чем-то вспомнил. Ах, точно, еще была ты, то-то я думал, что о чем-то забыл, теперь точно все в сборе, а что это за бродяжки увязались за тобой? Отец тебе говорил же, не нужно мешаться с кем попало. И соседка притянула его и нашептала ему пару слов. Блондин брезгливо посмотрел на толпу одетых в простую, но аккуратную одежду и кивнул, говоря: «Наша семья может сделать такое одолжение друзьям кузины. Просто держитесь в хосте и не причиняйте нам проблем. Как говорите, ваша фамилия?» Сорока вышла вперед, сверкая своей медовой кожей, и сказала, протягивая руку: «Мы семья Джинс, называйте меня просто Сорока Джинс. Это четверняшки, Леа, Рафи, Майки и Дона Джинс. Та блондинка — это Эйприл, она родилась в апреле. Вон тот мальчишка пострадал от несчастного случая при обучении магии огня, его зовут Сплинтер. Более странных имен я еще не слышал. Вы откуда?» «Варварский континент. Наша семья берет корни со святых земель и решила создать ресурсную колонию в Путошах. К кто бы знал, что конкуренты уничтожат главную ветвь семьи и останемся только те, кто управлял колонией. Мы недавно получили новости о том, что конкурент напоролся на проблемы и его тоже уничтожили и решили, что это шанс восстановиться и вернуться в святые земли. Мы, так сказать, авангард. Самые лучшие, что есть среди тех, кто остались в колонии. Когда блондин услышал историю и разглядел экзотический вид седовласой сороки и четверняшек, то он понял, что эти античные богини и правда должны иметь благородное происхождение, а мелкая, которая сейчас называлась Апрель Джинс, всегда была достойной внимания из-за генов героя. Один Витек не привлек внимания, так как много кто калечился во время занятий магией в слишком раннем возрасте, а чаще всего они просто умирали. Как и в случае с мелкой, если форсировать развитие, то тело подроста может не успеть за мощью и появятся проблемы с контролем. Но мелкой повезло с тем, что она смогла получить метод закалки тела атрибутами молнии, огня и мороза. Из-за того, что тело мелкой не поспевает за мощью ее ядра, да, молнии, внезапные вспышки эмоций иногда вызывают шаровые молнии на теле мелкой и лишь сжигают одежду, хотя без закалки подобное ей грозило обугленной кожей. Но и сам процесс закалки тела мелкой был особенно болезненным, ведь она не полагалась на каналы сердца для восстановления, а лишь на стимуляцию регенерации праны. В общем, все раззнакомились. Блондин сказал, что у них разные фамилии, но они все принадлежат семье Продо. Соседку звали Кристин, Блонина никто не запоминал, так как он никому не пришелся по нраву. Все с удивлением смотрели на десятилетних на вид рыжих близняшек и качали головой с жалостью и презрением. Если учесть опыт 13-летней Апрель, то развитие магической силы в 10 лет считалось садизмом и не вызывало приятных впечатлений у любого понимающего человека. Ниндзя вообще не парилась об этом и даже тянула в сторону Кристин, которая силилась объяснить братишке всю гениальность четырех карапузов. «Успокойся, Кристи, дела говорят за себя лучше, чем любые слова. Придет время, и все они поймут свою ничтожность. Хи-хи-хи, то есть не парься, время поставит все на места». Ниндзя из-за разделения сознания на четыре тела стала немного странной, и ее былая аура взрослой опытной убийцы как-то не стыковалась с ее детским тельцем, а замашки стали все более детскими и подходящими для ее внешнего вида. Кстати, она и правда растет, за полгода прибавила 5 сантиметров, и теперь у нее пропал пунктик насчет того, что она навечно останется коротышками. Но взамен она стала регулярно проводить физосмотр и вести журнал с замерами роста ее параметров, с диаграммами и иллюстрациями. Витьку было плевать на расстройство личности Ниндзи, ведь он даже не доживет до ее взросления, если будет отвлекаться от решения своих проблем с слишком ускоренным старением. И сейчас он закрылся в коконе от остальных и, проглотив ядро прана зверя, ожидал своей очереди на экзамен. Глотни ядро прана зверя обычный человек или животное, то они немедленно умерли бы от многочисленных раковых опухолей и прочего неприятного дерьма, связанного с перевозом праны. Если это ядро сожрет пранозверь, то он сможет впитать немного праны в свои каналы и органы, но большая часть просочится сквозь тело, попутно нанеся немалый ущерб. Рафинаторы кейманы после подобного, конечно, смогут выжить, но их внутренности просто износятся с дикой скоростью, и они постареют на десятки лет. Джины с их первородной физиологией переварит даже кусок чугуна, и ядро им не нанесет особого вреда. Но вот с Витьком все по-другому. Он закалил тело атрибутной праной и уди год не дышит, питая свое тело лишь атмосферной праной через свои каналы и чакры. Кроме того, во время несильной кристаллизации в чакрах ядра, ядра растворялись, но вреда Витьку не наносили. Но эффект от растворения ядер был, и он увеличивал восстановление праны в теле Витька, и сейчас он как раз переваривал ядро, чтобы наполнить тело топливом. Хотя у него нету ядра, да, или физиологии джина, но с такой плотностью праны и контролем, он ничем не отличался от ниндзи, играющейся со своей энергией тела. Он теперь может рисовать обычные пентаграммы преобразования энергии, чтобы вызвать любое волшебство с учебников Кристи. В башне сидели несколько стариков и женщин внешностью на 30+. У всех были остроконечные, или ковбойские шляпы и даже треуголки, разных вариаций, но значки с серебряной звездой говорили о том, что это настоящие маги. Так, дальше по списку. Продо, мда, нам придется осмотреть этих благородных задохликов. Согласен, Если они уж так хороши в политике и интригах, то лучше и занимались бы ими вместо того, чтобы плодить десятки бездарных учеников, которым не суждено стать настоящими магами. Два старика ворчали, пока женщина не вмешалась. Заткнитесь, возможно, вы и сами понимаете, что сюда шлют только девчонок, которыми будут торговать как с котом и рассчитывают набить им цену званием ученика-мага. Но все же мы можем стать их единственной надеждой на то, чтобы изменить судьбу, если они будут достаточно трудолюбивы. Они смогут стать настоящими магами и оторваться от влияния их семей. Кто посмеет указывать, что делать настоящему волшебнику? Просто заткнитесь и делайте свою работу. Старики хоть и были в годах, но не смели припираться с женщиной. У нее не только больше волшебной силы, но и связи с волшебными организациями были намного внушительнее, чем у дедов. Вскоре в зал проследовал блондин, и женщина, закатив глаза, потерла лоб, потеряв интерес. Старики поняли намек и решили вызвериться на испытуемом. «Так, Прадо, то есть ты из главной ветви. Ну покажи, с чем пожаловал». Старик спросил у него теорию по учебникам, кроме того назвал три случайные пентаграммы и нарисовал свою собственную пентаграмму условными значками, попросив его создать пентаграмму по схемам рисунок. Со второй попытки он создал небольшую фею из света, и старики, нахмурившись, одобрительно закивали. Хотя бездушная крошечная фея висела в воздухе 5 секунд и потом рассыпалась, но старики рассчитывал его завалить этим тестом, а он справился, показав способности, достойные ученика-мага. Приличные способности, достойно семьи Прадо. Старики бросили дешевую похвалу, когда вручили аттестат с 80 плюс баллами и отправили блондина с комнаты. Как-никак этот парень может стать магом, как и они, потому лучше не оставлять негативного впечатления. Баллы начисляли за теорию 30, за практические знания магии 30, и за творческое залание 40. Блондин провалил одну из трех попыток, потому и потерял больше 10 баллов, но результат его очень радовал. Вскоре старики все-таки завалили пару нервных девиц и парней, и даже женщина, явно ищущая среди девушек отражение юной себя, уже начала немного дремать, когда вышла Кристин. «Так, ты, значит, с побочных семей, да?» Старики начали прессовать девчонку, но и теория, и практика была на высшем уровне, и даже женщина вмешалась и достала бумажку с пентаграммой образа феи, и протянула девчонке, та лишь взглянув краем глаза, отработанными движениями начертила в воздухе базовые пентаграммы, связав их в схему и активировав, призвала четкий образ крылатой зеленой девочки. Старики уронили челюсть в пол, а женщина, дико фыркая, выскочила из-за стола и, пожав руку Кристи, сказала: «Поздравляю, просто 100 из 100, меня зовут Кака. Кстати, я сюда приехала подыскать себе ассистентов для моих исследований, и ты подходишь. Собирай чемоданы». «Ах, да конечно, но не могли бы вы осмотреть и моих подруг? Они недавно прибыли из варварского континента, но их род происходит из святых земель, и очень мне помогли с подготовкой к экзамену». Женщина аж чуть не пустила дым с ноздрей от возбуждения, и, усадив за собой Кристи, стала ожидать подруг Кристи, воображая историю преданных подруг, которые приехали с провинции, поклялись завоевать мир интриг и предательств. Короче, тетка была одинокая и потекшая крышей, и котов у нее уже было как минимум 3. Вскоре появилась одна из клонов Ниндзи. У стариков задергало в тике лицо, а кошатница растерялась. Лео Джинс, 11 лет. КХМ, начнем с теории. Старики снова охуевали, когда малютка создала четкий образ феи, которая переливалась синим и красным. Они не поняли, какая это предрасположенность, но контраст температур дал намек на пламя и лед. Нельзя разлучать подруг. С воплем кошатница потащила клона Ниндзи к Кристи. «Прости, старшая сестренка, но у меня есть еще сестрички и братец, не могла бы ты осмотреть их?» Когда все клоны Ниндзи и 40 показали свои способности, то старики хотели уже просто поставить 100 баллов мелкой, но формальности нужно соблюдать. «Апрель Джинс, я немного не контролирую свои способности, потому иногда могу поджечь одежду, но вы не бойтесь, это нормально». Старики и кошатница были заинтригованы. Мелкая проявила чудеса эрудиции и прошла теорию. На практике она преобразовала молнии в пентаграммы, вызвав нужные эффекты без проблем. Но творческое задание. Руки мелкой стали покрывать молнии и подожгли одежду, но она беззаботно закончила схему, и дикая необязанная фея из молнии зависла в воздухе. Мелкая с неодобрением посмотрела на горящие рукава и просто оборвала их по плечи, показав белоснежную неповрежденную кожу рук. Старики все еще охуяли, когда кошатница переступила через стол и бросилась ощупывать руки мелкой. «Апрель, тебе не больно? У меня иммунитет к молниям, огню и холоду. У нас это семейное». Кошатница оглянулась на сороку и Ниндзю, но те просто пожали плечами, как бы спросив, а в чем проблема то, ведь каждый так умеет. Действительно, поизла, что ты неуязвима к магии, хихи. Она отвела девушку к остальным и ждала братишку этих монстров. Вышел сутулый замотанный в черное тряпье силуэт, Сплинтер Джинс 14 лет. Витек решил не особо париться, и с юмором придумал каждому имя, а фамилию выбрал под стать названию вида, то есть они джинны с фамилией Джинс. Правда, юмор был понятен только Витьку, потому его хихиканье лишь раздражало его спутниц. «Значит, ты обгорела, ищешь способ исцелиться?» «Понятно, давай пройдем тесты». Все на отлично, и даже фею создал, но фея была обычная, и лишь золотистый свет давал намеки на предрасположенность к магии света. Но скорее всего золотистый свет был от того, что Витек использовал прану, которой естественный цвет золотистый. Кошатница приняла его холодно и не особо парилась, ведь она сорвала куш, получив в ученице 6 богинь неуязвимых к магии. «Сплинтер, мда, я тебе с исцелением не помогу, у меня профиль по магии и исследованию элементов. Но у меня есть знакомый в организации, он помешан на исследовании волшебных организмов и т.д. У него ты сможешь многому научиться. Очень благодарен». Витек был не против и даже желал, чтобы его подопечные получили разных учителей, чтобы собрать больше знаний, но и явно непростая наставница была вполне приемлемым учителем для девчонок. Пришел вечер, и наставница поселила своих учениц и Витька рядом с собой. «Я выйду прогуляться, а вы тут не переворачивайте ничего и не устраивайте беспорядок. Можете не ждать, я вернусь только завтра утром». В нескольких километрах от города карета остановилась на обочине, и, открыв дверь, женщина выглянула на секунду и, вернувшись, выбросила с кареты 2 свертка. Прикрыв двери, она отпустила кучера, и тот съебался быстрее ветра, оставив пассажирку с грузом среди леса. Та, насвистывая, подняла 2 свертка, как будто у них нет веса, и унесла их в темноту. Ветки разодрали мешковину, и в свертке показалось лицо старика, он был одним из экзаменаторов. А покошатница кака. 29. Еще не рассвело, когда несколько карет двинулись на север, хотя это не в сторону святых земель, но там находился город с лабораторией кака. Она была очень ласковая с девочками и не особо холодной с Витьком. Все понимали, что странность этой женщины явно имеет какое-то отношение к ее сексуальной ориентации, потому не брезговали этим пользоваться и соблазняли извращенку. Одна Кристи дико смущалась от поглаживаний кака, да еще и мелкая отстранялась и била слабым током слишком тактильную наставницу. Бзззз, ай, хихи, апрель такая скромняшка. Простите, это все мой слабый контроль, когда я вырасту, я избавлюсь от этого недуга. И я просто переходный возраст. Понимаю, буду с нетерпением ждать, хихихи. Витька это немного коробило, но он не особо возражал. Умерев один раз, изжигая свой короткий крысиный срок жизни, он понял, что тратить время на предрассудки и осуждение интересов других – это не то, что он может себе позволить, потому он вполне допускал девичьи шалости в круг своих подчиненных, но мужиков он в этом вопросе дискриминировал жестоко. «Сплинтер, а ты чего молчишь?» – спросила Кака. «Просто наслаждаюсь компанией моих сестриц, вскоре вы меня отправите моему наставнику, и я думаю, мы будем разлучены на несколько лет, я должен запечатлеть эти мгновения как можно лучше, ведь кто знает, что может произойти во время моих попыток восстановить тело. Ох, это так трогательно. Но ты прав, постарайся достичь своих целей. Ведь для чего тогда нажить, кром как исполнение наших желаний?» Кака все так же поглаживала румяные щеки голубоглазой ниндзи, которая уставилась на Витька. «Ты серьезно?» – спросила малышка. «Как никогда раньше, сама же знаешь обстоятельства. Если не решить проблему, то это может быть последним днем нашего общего пути. Тогда спасибо. Ты дал мне этот, и я проживу эту жизнь, помня, чей это дар». Ниндзя росла в лаборатории, постоянно подвергаясь операциям и пыткам, и в свои 20 плюс лет стала калекой без возможности роста способностей, а у убийцы, как она, это равносильно и ожиданию концу ее жизни без шанса на сопротивление, ведь старые враги, став сильнее, рано или поздно вспомнят ее. Теперь же, исцелив тело и получив второй шанс на детство, она хоть и ворчала, но наслаждалась своим состоянием и отмечала каждый миг взросления как нормальные дети, почти нормальные, ведь у нее есть много сестриц и заботливая семья, не связанная кровью. «Ты можешь не беспокоиться о нас, я присмотрю за ними, пока ты не вернешься». Как и немного остыла от серьезности атмосферы, но вскоре ее снова ударило током мелкое, когда та хотела ущипнуть ее щеку. Так они добрались до соседнего города, где Витек должен был ждать своего наставника. Как бы как и не уговаривала сороку, та решила проводить Витька, а потом догнать подруг. Сорока проявила раздражение, но, ухватив остальных девчонок, немедленно отправилась в дорогу, оправдываясь тем, что старшие требуют от нее отвечать за то, что она набрала столько учеников, потому им нужно показать способности младших, а старшая и так вполне внушает доверие. Витек и Сорока остались вдвоем в загородном домике, ожидая знакомого Кака. Витек стянул капюшон и показал свою морду, и лицо Сороки замерло. Что это значит, Виктор? Среди серой шерсти выбивались густо посеяны седые шерстинки. Витек спокойно заговорил. Ты же понимаешь, что прана убивает организм обычных людей и животных. Хотя я закалкой организма выиграл себе год или два, но в общем прожить дольше 3 лет этой крысиной тушки с самого рождения было невозможным подвигом. Я уже не надеюсь на то, что смогу как-нибудь преобразовать свое тело в первородное, как у тебя или ниндзи. Но я все же не сдамся и буду искать другой путь. Сейчас я хочу, чтобы ты позаботилась о девочках. Это как и еще та гнилая бледина. Я в старой жизни такого насмотрелся вдоволь. Кроме того, твои 3 сестрицы пусть позаботятся об наших корнях. Если что-то произойдет, то мелкая и ниндзя должны знать, что их ждет дом, где им всегда рады. Насчет зверобога, ты же понимаешь, для чего я его придумал. Просто используй его, чтобы сделать из дикарей нормальных людей. Конечно, я все сделаю как можно лучше. Витек просто сидел и пил чай в тишине, пока Сорока запоминала эту старую крысу. Хотя я покрылся сединой, это не конец. У меня все органы и тело закалено праной. Еще 2 года протяну, если не свяжусь до этого момента. Просто забудьте. Живите в свое удовольствие. Когда Витек ожидал своего наставника, в дом ворвалась толпа здоровяков. В лесу около загородного дома притаились несколько людей и мужик лет 40 с черными кругами под глазами. Блять, это как и может устроить геморрой. Вчера подорвала меня в 1 часа ночи и отрядила выйти ебеня забрать какого-то урода. Хэррррр, тьфу. Нужно будет спросить с нее услугу за это дело. Вдруг вспышка озарила округу, а вслед за ней мир разорвал оглушающий рокот. Протерев глаза, мужик не нашел в поле зрения ни то что дома, даже деревья на десятки метров вокруг пропали из вида. Какого хуя кака? Витек и запыхавшаяся Сорока бежали сквозь лес на скорости лошади, они не оглядывались, пока не удалились на 10 километров в лес и не нашли какую-то яму, в которую завалились и начали осматривать тело Сороки. Блять, ты перебрала со взрывом, теперь регенерируешь как улитка. Все в порядке, у меня есть силы продолжать бежать. Похоже, эти черти не учить меня пришли. Что за хуйня в голове той бледюги? Втек вспомнил тех рыцарей, которые хотели скрутить Витька, как только Сорока встала между ними, без промедления рубанули ее наотмашь. Если бы меч не застрял в ребре, то ее располовинило бы. Такие люди явно не с учениками магов работают, а скорее с мясом и рабами. Сорока немного пришла в себя, и Витек осматривал окрестности 3-м глазом, когда вдруг раздался голос. «Вот вы где, ублюдки!» Витек охуел, сверяя свое зрение с чувствами 3-м глазом. Этого мужика он не мог видеть 3-м глазом, но своими крысиными четко видел, хотя, приложив усилия, 3-й глаз заметил вакуум на месте, где стоит мужик, как будто туман праны обволакивает черную сферу. Но мужик не дал им продыху и, размывшись в воздухе, легнул ногой Сороку, отчего ее ломало пополам. Витек набросился на врага, попутно проглатывая пару ядер пронозверей, и с мощью, недоступной его тонкому силуэту, рирнул когтями старика. Блять, у мужика под лапой крысака заскрипели колени, а бука, которой он поставил блок, была наполовину отрублена когтями. Витька откинула, но он с новыми силами набросился на неведомую тварь. Мужик не успевал вздохнуть, пока крысак разбирал его по кускам. Вскоре колени мужика щелкнули, и крысак уже без особых усилий смог вырвать изломанные куски мяса, которые остались от рук и ног мужика. «Сорока, иди помоги скрутить блюдка». «Сорока?» Сорока с вмятиной в груди так и лежала на другой стороне оврага. Витек бросил калеку и подбежал к ней. Ее тело было куском бездушного кристалла, похожего по текстуре на ядро пронозверей. Сорока, похоже, когда Сорока израсходовала всю энергию на взрыв шаровой молнии, она уже была на грани и едва восстанавливала рану в груди. Пинок, проломивший ей грудь, стал последней каплей, которая оборвала ее жизнь. Теперь Витек знает, как умирают джины, израсходуя всю свою энергию. Они прекращают регенерировать как бессмертные и становятся хрупкими как стекло. Вот толь нахуя ему это знание теперь? Будь он более осторожным, то спрятал бы Сороку и увел бы погоню от нее, дав ей время восстановить энергию, тогда ее и 10 таких ублюдков не поцарапало бы, но уже поздно. Витек поднял тело девушки и отнес ее подальше. Найдя приличный холм, он несколькими рывками выворотил землю и уложил ее тело в землю. «Я не знаю, будут ли они искать твое тело, но я знаю, как защитить его от лесных тварей». Витек достал зубок черной лилии из кармана, который таскал с собой как талисман, и положил поверх тела сороки, стащил свое обугленное тряпье и накрыл тело перед тем, как закопать. Возможно, она путешествовала с Витком около половины года, но в этом мире он прожил полтора, и Витек успел привыкнуть к этой девушке. Он лишь надеялся на то, что три других клона сороки живы и смогут прожить свою жизнь из-за сестру, которая погибла на чужой земле. Мужик начал терять сознание от кровопотери, когда крысок вернулся и стал шарить по его карманам. «Кто ты? Это кака за тобой стоит? Кто приказал нас убить?» «Я генерал-рыцарь, я работаю на секретной». Мужик не понимал, что происходит, но он излил всю информацию о секретном военном объекте страны, на котором работал его начальник. Именно его начальник связался с ним, чтобы он разобрался с одним уродом, который не приглянулся кака. Его должны были увести в секретную лабораторию и превратить в лабораторную крысу до конца его жизни. Витек выслушал все это, и на него навалилась усталость. «Блядь, я же не хотел всего этого, я просто попал на этот континент, и меня сразу обложили со всех сторон разбойники и прочие ублюдки. Понимаешь, я хотел нормально начать новую жизнь, стать учеником мага и провести остатки своей крысиной жизни, читая книги и присматривая за девочками. Но вы сначала меня разлучили с девочками, потом одна из них умирает на моих руках. Сколько можно, я так устал?» То, что он сожрал два ядра пранозверя для того, чтобы завалить этого генерала рыцарей, подорвало его внутренние силы. Он понял, что потерял несколько месяцев запаса своих жизней. Да и насрать. Витек спросил дорогу до секретной базы и с натужным треском оторвал голову одурманенному рыцарю. Достав огромное ядро из района солнечного сплетения, Витек по привычке запомнил физиологию ублюдка, который после смерти стал видимым для его третьего глаза. «Блядь, герой, пятая чакра, назову ее чакра ублюдка, то есть иллюзий». Витек на скорую руку с помощью ядра из этого ублюдка создал каналы новой чакры в своем теле и соединил их с уже существующими. «Чем больше чакр нахожу, тем меньше новых каналов приходится добавлять. Плохо, что не смогу передать эти знания сороке». В дороге он натыкался на людей, работающих на ублюдка, но они все были слабее героя, и Витек освоил новые каналы, которые делали из него невидимого убийцу, стирая его существование из мира. Потому Витек спокойно выпотрошил всех и каждого, кого встретил, и наконец-то он добрался до подземелья. Все правильно, лаборатория была создана в нескольких километрах подземных шахт, и Витек без раздумия изменил строение своего скелета и просочился в один из многочисленных вентиляционных люков подземелья. Последствия будут тяжелыми, но Витек не знал, доживет ли он до момента, когда начнет сожалеть о сделанном, потому продолжал ползти в темноте, ориентируясь только на свой третий глаз, чтобы найти в этой лаборатории настоящие сокровища. В шикарной библиотеке шесть девочек, нагребя десятки учебников, начали поглощать знания с них. «Апрель, ты уверена, что нам можно их брать?» Кристи еще не привыкла к этому месту и своему положению ученика-мага, но остальная пятерка бессовестно хватала все, что могла достать. Мелкая дочитала до абзаца, подняла лицо к Кристи и сказала: «Пусть попробуют мне запретить, и они узнают, каково это ебать мозг подростку, который в гневе может варить металл голыми руками. Ты должна понимать, что чем больше мы читаем эти книги, тем меньше запретов для нас остается, потому что когда мы получим силу от этих книг, людей, которые будут сильнее нас, станет на одного или двух меньше. А теперь книжку в руки и читай молча». Вдруг в библиотеку вошла служанка и объявила: «Госпожа Кака немедленно вызывает вас в зал, произошло что-то ужасное». В библиотеке повисла тишина, лишь мелкая заискрилась дугой молнии, которая пробежала по ее одежде, оставив темный след. В зале с мраморным столом сидела Кака с хмурым лицом. «Вы должны быть сильными. Ваша старшая сестра 40, похоже, умерла, а судьба брата неизвестна. Что ты сказала? Весь конвой, который их должен был сопровождать, убит. На месте их дома найден кратер, в котором скорее всего взорвалось что-то вроде шаровой молнии, но следы ваших друзей и конвоя потерялись в лесу. Мы нашли могилу сороки, но ее никто не рискует тронуть, так как ее накрыла ужасно ядовитая аура, и местность на сотню метров вокруг почернела. Насчет сплинтера надежды мало». Все посмотрели на внезапно начавшую утробно рычать мелкую. Она вскоре стала заливать всю комнату молниями, и первым, кто додумался сбежать, была Кака, и не слишком отставая убежала ниндзя, неся на себе Кристин. Громовой рев разнесся на сотни километров, и вспышка поднялась на километры вверх, Лишь со временем зеваки смогли привыкнуть к свету и увидели над разрушенной летней резиденцией какостометрового грозового великана. Апа, мелкой припекло. 30. В ночном летнем лесу мчалась карета, она петляла, выискивая дорогу в дикой глуши. Вдруг карета остановилась и из нее вышел силуэт в черном плаще с чемоданом и тростью в руке. Эта трость была совсем не для опоры силуэта, а скорее это было оружие. Когда карета тронулась и скрылась за деревьями, силуэт, стоящий на месте, начал уверенное движение в лес. Вскоре он встретил другой силуэт. «Мы вас ожидали, инспектор, и очень благодарны за ваше время. Веди». «Слушаюсь». Вот тут началось по-настоящему странное представление. Мужчина с тростью и чемоданом шел вслед за другим, а тот делал петли между деревьями. Одно дерево обошел кругом 3 раза по часовой стрелке, второе 2 раза за часовой. Между 3 деревьями он вообще протоптал сложнейший узор следов, и они вышли на место, огражденное забором с колючей проволокой. Не перекинувшись и взглядом с рыцарем у ворот, двое зашли в небольшое здание 10 на 10 метров и стали спускаться по лестнице в подземелье. В кабинете с лакированными деревянными панелями и бумажными обоями со сложным узором под потолком плавал волшебный источник света. За огромным столом сидел крепкий мужчина с серыми от седины волосами. «Не буду тратить ваше время. Вот бумаги и отчеты вскрытия. Также мы устроим вам встречу со свидетелями». Силуэт в плаще уже избавился от плаща и чемодана и, подперев о стол трость, начал вычитывать детали дела. Уже 3 загадочных трупа появились в этом секретном месте. Даже он сам не совсем понимал, куда он попал, но на службе королевства он уже не раз принимался за подобные дела и обнаруживал разгадки дел, которые вгоняли в ступор любого другого инспектора. И вот он выработал репутацию, которая позволила ему стать первым, к кому обратилась королевская семья. Если уже самая благородная семья королевства напрямую отправила его в эту глушь, то дело очень серьезное. Он тщательно вычитал все подробности вскрытия и показания соседей. «Мне нужно осмотреть места преступлений». Заглянув под каждый угол койки, инспектор пинцетом с ваткой обтер каждый заплесневелый уголок и собрал всех мертвых жуков в пробирке, закупорив пробками образцы. Вдруг он задержал взгляд на отверстие под потолком размером 10×15 см и также обтер его тампоном ваты, поместив его в пробирку и написав в списке номер этой пробирки. «Это вентиляция?» «Да, господин инспектор», — ответила ему лаборантка в белом халате. Она была назначена его ассистентом и следила, чтобы он не влез в дела, не положенные даже ему. Инспектор до сих пор не догадывался, что это за место, но долг службы требовал работать даже при таких обстоятельствах. Он взял пинцетом подозрительную ворсинку из вентиляции и бросил ее в новую номерную пробирку. «Мне нужно культивировать образцы плесени и бактерий с этих пробирок, а также провести химический анализ жуков и биологических материалов. Кроме того, назначьте после обеда встречу с 3 свидетелями». Отобедав приличным стейком и насладившись чашечкой чая, инспектор подобрал трости и стал рассматривать янтарное оголовье трости. В нем были пузырьки воздуха и прозрачность не была очень приличной, но внутри была небольшая золотистая гранула, которая и привлекала внимание инспектора и помогала ему собраться с мыслями. Пройдя в комнату, инспектор увидел прикованного к столу старика с огромной лысиной и спутанными длинными седыми волосами на висках и затылке. Он уселся на стул напротив и, взяв папку с бумагами, пробежался по биографии и медицинской карте собеседника. «Настоящий маг, ХМ, коллега, значит. Ну так давайте посвятите меня в детали той ночи. Говорите, пожалуйста». Старик, осмотрев углы потолка и наклонившись вперед, прошептал: «Он может услышать». Инспектор ухватил трости, по воздуху пробежали искажения, создав полупрозрачную сферу вокруг стола. Старик обмяк в кресле и прерывисто вздохнул. «Кто может услышать? Сам я настоящий маг, но не поверил бы себе, если был бы на вашем месте, но нечто приходило в ту ночь и пожрало внутренности Хиггса. Я мог слышать, как его жизнь покидала тело, я был в сознании, но я не мог шевельнуть и мускулом, как будто в сонном оцепенении, даже века не мог понять. Ориентируясь на одно чувство присутствия, я смог понять, что что-то нависало над ним несколько минут и тянуло из него жизнь, а утром увидел дряхлую оболочку». Старик стал учащенно дышать и, окинув углы потолка, замер. «В стенах что-то есть, вы должны быть осторожным». Инспектор осмотрел углы потолка и, сняв звукозащиту, махнул рукой, чтобы бывшего соседа жертвы отвели в новое жилье. Инспектор снова посмотрел на янтарный шарик на оголовье и решил, что на сегодня свидетелей хватит. Немного повозившись с лаборанткой за образцами и развесив бумажные бирки на образцы, он вернулся, поужинал и лег спать. Он грезил о своей молодости, о о дочурке и жене, с которыми он устроили пикник под деревом у холма. «Тебе придется стать немного самостоятельней, тебе уже 11 лет и пора поступить в академию. Там ты сможешь обеспечить себе приличное образование и работу. Пап, я хочу быть волшебником, как и ты. Тогда папе нужно поговорить с главой семьи, чтобы передать тебе нашу наследственную технику кристаллизации каналов. Аво, я люблю тебя, папочка». Видение резко сменилось стариком, протянувшим коробку инспектору.